Глава 12. Пробуждение. Дан думал, что ничего не может быть страшнее ужасной погони на улицах Ургаина. Но он ошибался. Разбитая тропа петляла причудливым серпантином между древних копий. И на всех ответвлениях стороны шахт, темнеющих то черными провалами подземных ходов, то портиками торжественных храмов, таилась угроза. Иногда попадались и каменные стражи. Но их зловещие фигуры оставались неподвижны. Видимо, идти по главной дороге, наезженной лигами повозок с рудой, не возбранялось. К раздражению Хейграста нечисть этого правила не придерживалась. К счастью, ночные твари не сбивались в стаи. Локус и Хейграст дежурили поочередно. Лошади предупреждали друзей испуганным храпом. Но выспаться Дану не удавалось. Не было ни одной ночи, чтобы Хейграст не выхватил меч из ножен. Падальщики, кошки, стуксы, панцирники размером с взрослого человека, напоминающие жуков-пескунов, которых Дан давил сапогом за очагом в доме Трука, лезли со всех сторон. Луку первую же ночь заменил сгоревший на алтаре трофей. Несколько раз приходилось рубить мечом и Дану. По утрам Билу смазывал ссадины друзей мазями и благодарил Элла, что никто из них не ранен серьезно. «Держись!» – хлопал мальчишку по плечу Нари. «Элбан ко всему привыкает». Дан кивал и чувствовал, как холодная дрожь пробегает между лопаток. Он не мог привыкнуть к встречам с мертвыми. Медленные, упорные движения в сторону живой плоти, скрипящие зубы вызывали ужас. Мертвецов приходилось разрубать в труху, потому что даже расчлененные на части, они пытались дотянуться до живого тепла. «Посмотри», — удивился Хейграст после очередной схватки. «Луку, неупокоенные рассыпаются на ходу. Как они выдержали эти годы? Или стали гнить только при нашем приближении?» «Скорее всего, только теперь они вновь попали под власть Унгра», — ответил Луку. «Эллия поглощает мертвые земли. Смотри, везде, где есть хоть частичка грунта, зеленеет трава. Начинается новая жизнь Дары. Мертвая же неминуемо распадается и уходит в землю. В таком случае не лучше было бы подождать еще пару недель, чтобы оно ушло в землю окончательно», — поинтересовался Хейграф. «Ты сам повторял, что мы спешим», — удивился Луку. «Или теперь ты считаешь, что опасность грозит только нам, а не Леганду?» Постоянно хотелось есть. Дану уже давно надоели сухие пресные лепешки, которые они запивали обычной водой. Овощи и сыр кончились. Хорошо еще, пару раз шли дожди, и недостатка в воде друзья не испытывали. Неугомонные ручейки в ущельях торопились наполнить пересохшие озера и болота. Как Дан не крепился, он то и дело начинал клевать носом плечо Белу. Зато лошади показывали чудеса выносливости. Иногда Дану казалось, они поглядывают на него добрыми глазами и пытаются сказать, что вся эта прогулка ничего не стоит по сравнению с северными морозами, глубокими снегами и воющими за спинами белыми волками. Саш ощутимо сдавал. Луку ничего не говорил о его состоянии. Он подъезжал к Сашу все чаще и чаще. Молчал и Хейграф. Заостренный профиль, обтянутый бледной кожей, говорил сам за себя. Отряд прошел полтора вармали за 5 дней. Дорога постепенно заворачивала в сторону Утонского моста. Это устраивало Нари. Но он тревожно хмурил брови, потому что ясного указания о выходе дороги на равнину на его карте не было. Полдень 5-го дня тропа скрылась под каменными сводами. Лукус подстрелил 3 стуксов, засевших за поворотом, и отряд вошел в тоннель. Хейграф остановился в недоумении у каменного тупика. «Что будем делать?» – спросил Белу. «Не знаю». Нари задумался. «Смотри, колея от повозок исчезает возле стены. Но я не вижу следов прохода или кладки. К тому же я ожидал встретить каменного стража. А его нет». «Зачем он здесь?» – удивился Луку. «Если страж и есть, он с той стороны. Проход должен быть простым. Нужен свет». Хейграс вздохнул и начал мастерить факел. Лукус плеснул на него из бутылки маслянистой жидкостью, и вскоре пещера осветилась ярким пламенем. «И где же твой простой проход?» — поинтересовался Хейграф. «Вот так всегда», — проворчал Лукус, ощупывая стену. «Этот Нари заводит отряд неизвестно куда, а маленькому Белу приходится отыскивать выход». «Ну так и отыскивай», — проворчал Нари. «Должна же быть польза и от собирателей корешков». «Ничего не вижу», — вздохнул Лукус. «Монолитная плита и очень прочная. Если бы она была положена на дорогу, на ней не осталось бы следов от повозок даже и через Лигулет. Он несколько раз ударил по стене, затем толкнул ее, навалившись всем телом. Но ничего не произошло. Таким же успехом ты мог бы постучаться об нее головой, заметил Хейграф. Так постучись сам, воскликнул Белу. Может быть, придет какая-нибудь умная мысль? Кто проходил по этой дороге? Внезапно спросил Дан. В копях трудились рабы. Белу почесал лоб. Но, как рассказывал Лиган, руководили работами, вели обозы, банги. Все-таки они непревзойденные мастера. Пещеры и подземные залы – это их родная стихия. Банги маленькие, задумчиво сказал Дан. Иногда они гостили у дядюшки Трука. Везли товар в Эйтмер. Мальчишка спрыгнул с митера и медленно подошел к стене, следуя по колее и обходя спутников. Смотрите, маленький банги идет рядом с лошадью с правой стороны, так как слева колея слишком близка к стене тоннеля. В правой руке у него факел. Вот копоть на стене. Левый он ведет лошадь с повозкой. Вот он подходит к стене, видите? На полу тоннеля здесь словно уложена монолитная плита. Повозка была тяжелая? Повозка была тяжелая? Переспросил Хейграф Лукуса. Что еще рассказывал тебе Лиган? Заводи лошадей на плиту, Нари, крикнул Лукус. Быстро. Понял, прошептал Хейграф, хватаясь за поводья. Вскоре все лошади и спутники сгрудились у стены. А теперь, спросил Нари, что дальше делал твой маленький банги? Дальше, задумался Дан, не знаю. Наверное, толкал? Мальчишка поднял руку, подумал, затем наклонился и толкнул стену на уровне пояса. Камень дрогнул и плавно отъехал в сторону, ослепив спутников лучами Алателя. «Молодец, Дан!» — восхитился Лукус. «Вперед!» — обрадовался Хейграф. Холмистая равнина начиналась от подножия горы, раскинувшись до горизонта. Свежий ветер трепал спутников по щекам. Рядом с плавно закрывшимся за их спинами проходом находился какой-то полуразрушенный алтарь и ничего больше. Даже плита с этой стороны равнины более всего напоминала просто выветренный ровный кусок скалы. Недалеко от входа валялись куски горной породы, в которых Лукус опознал останки каменного стража. «Значит, и каменный человек уязвим», — вздохнул Лукус. «Впору пустить слезу по чудовищу», — нахмурился Хейграф. «Я грущу о времени древних», — пробормотал Белу. «А я о сегодняшнем дне», — заметил Нари. «Видишь, Белу, полосу на горизонте? Это тракт? Насколько я понимаю, это дорога, которая идет на север Дары, крепости Урт-Ан». Лукус прищурился. «Пока на ней никого нет, но равнина слишком ровная. Мы не сможем идти днем. Сколько отсюда до Утонского моста?» «Если я не ошибаюсь, мы в северо-восточных отрогах Копийных гор». Хейграф зашелестел карты. «До моста около 4 дюжин ли, по незнакомой местности до 2 ночных переходов». «Интересно, где-то теперь наш проводник?» поинтересовался Лукус. «Я бы не стал на него рассчитывать», отмахнулся Хейграф. «Ночи светлые, как-нибудь доберемся. Кстати, и орла твоего уже с неделю не видно. И это меня радует. Надо позаботиться о дневной стоянке. Сейчас Алатель над головой. С тракта нас не увидишь. Но отыскать какую-нибудь ложбинку не помешало бы». Спутники тронули лошадей и через пару ли нашли отличное место. С высокого холма хорошо просматривалась узкая лента дороги. У его подножия обнаружилась ложбина и родник с чистой водой. Узкий ручей бодро убегал на восток, чтобы влиться в воды Инга или угаснуть в оживающей земле Дары. «Так и пойдем», — предложил Хейграф, вдоль ручья, пока он бежит в нужную сторону. «А сейчас отдыхать. Дан, готовься. Мы немного поупражняемся в фехтовании». «Оставил бы ты его в покое», — улыбнулся Лукус, расседлывая лошадей. «Парень здорово выручил нас сегодня». «А я думал, что возможность улучшить навыки он должен воспринимать как награду», — удивился Хейграф. «Кстати, Дан, как ты догадался насчет банги?» «Просто», — буркнул Дан, отвязывая от седла палку. «Когда банги впервые появились у Трука, я удивился. Они похожи на детей. Если не поворачиваются лицом», — с усмешкой вставил Белу. «Дом Трука должен был казаться им огромным», — продолжил Дан. «И когда банги уходили на утро, то открывали дверь, ударяя по ней рукой в 2 раза ниже, чем это делает взрослый человек». «Эти маленькие существа изготавливают отличное оружие», — заметил Нари. «Кому-то суждено стать кузнецом, кому-то воином», — пробормотал мальчишка, вставая напротив Нари. «Воином, говоришь?» Хейграф поскреб затылок. «Тогда устроим проверку. Ты уже правильно выполняешь основные движения, поэтому нападай. Попробуй пробить мою защиту, а там посмотрим. Дан поднял палку и стал приближаться к Хейграсту. Он прекрасно понимал, что даже деревянный меч в руках Нари – это разящее и безжалостное оружие. Мальчишка не тешил себя мечтами, что ему удастся пробить защиту. Даже Лукусу редко это удавалось. Но он должен был попробовать. Дан шагнул вперед и попытался атаковать Хейграста. Мальчишке могли помочь только резкие уколы или быстрые отмашки по пальцам, по запястью, предплечью противника. Он решил сполна использовать то, что Нари не должен атаковать сам. «Смелее», – подбодрил парня Лукус, расположившись на траве. «Не забывай, одного Нари ты уже прикончил». Хейграст рассмеялся и даже вынужденно отступил, защищаясь. Но затем не сдержался и нанес несильный удар по запястью мальчишки. Дан выронил палку и присел на траву, скривившись от боли. «Нари, ты нарушил обещание!» – воскликнул Лукус. «Прости, парень», – повинился Хейграст. «Меня извиняет только то, что обещание противника – плохая разменная монета. Ты атаковал нерасчетливо. И все же я ударил не сильно. Совершенно нечего стонать». «Я и не думал стонать», – прошептал Дан. «Саш!» – задохнулся Лукус, вскакивая с места. Сначала он только негромко стонал, затем медленно сглотнул несколько капель воды, которые Лукус уронил ему на губы. И, наконец, открыл глаза. Дан вздрогнул. На него смотрели глаза другого человека. Бесконечная усталость и смертная тоска стояли в них. Саш, медленно, не поворачивая головы, оглядел лица спутников и шевельнул губами. Лукус наклонился, прислушался и побежал к своему мешку. Уже через мгновение он аккуратно кормил Саши какой-то жидкой смесью. «Отвар корня синего ручейника», – прошептал Хейграст Дану. «Чувствуешь запах хвои? На вкус напоминает ктар, но запах такой, необычный». Вот уж не думал, что у Лукуса припасена подобная драгоценность. Очень редкое растение. Этот отвар способен остановить смерть, стоящую у изголовья раненого или больного, если он не потерял еще сознание. Но принимать его можно не более одного раза в год, иначе Лыбан становится рабом напитка и погибает. Да и не каждый может позволить себе это. Дорого, очень дорого. Очень-очень дорого, повторил Хейграф, взглянув в широко открытые глаза Дана. Нет уже этого растения в Элайране. Не иначе как Белу рискнул зайти на окраину вечного леса. Все, выдохнул Лукус. Он поел. Не скоро я вновь найду это растение. Но больше пока ему давать ничего нельзя. Саш может шепотом отвечать на вопросы. Но его не нужно сейчас беспокоить. Он просил тебя о чем-нибудь? Спросил Хейграф. Да, Лукус замялся. Но я не думаю, что это надо делать. Что он просил у тебя? Нахмурился Хейграф. Чтобы мы положили его на большой камень, неохотно сказал Лукус. На большой горячий камень, нагретый лучами Алатели, и оставили там до того момента, когда решим продолжить путь. Но обычный камень вытягивает силы из больного Элбана. Лукус. Хейграф внимательно посмотрел на травника. Сделаем так, как он просит. У основания холма достаточно больших валунов. Ну, подложим что-нибудь под спину. Камень нашелся в некотором отдалении от холма. Черная плита уходила в землю Дары наискосок, подставляя прямым лучам Алателя плоскую грань. Хейграф взял Саша на руки. Лукус расправил на камне один из халатов и хотел остаться. Но Саш отрицательно покачал головой. «Почему?» – спросил Белу. Саш прошептал что-то. Лукус задумался на мгновение, затем кивнул и дал знак Дану и Хейграсту идти к лошадям. «Почему он хочет остаться один?» – спросил Хейграст, когда друзья отошли на две дюжины шагов. «Ему нужны силы». Лукус недовольно пожал плечами. Саш не хочет быть обузой и считает, что лучи Алателя помогут вернуть силы. И еще, ему нужно уединение. Оно не надоело ему за столько дней, удивился Хейграф. «Спросишь у него сам, когда он окрепнет», — предложил Белу. «А еще о том, как Саш в своем сонном одиночестве сам наносил себе раны». Белу прищурился, прикрыл глаза ладонью, взглянул на светило. «Может, он и прав. Кстати, Легант тоже считает, что свет Алателя способен возвращать силы. А еще он говорил, что Нари могут поглощать дневной свет, как это делают листья деревьев. таком случае Нари должны желтеть по осени и уноситься осенним ветром, воскликнул Хейграф. К тому же Саш не Нари. Ты хотел добавить, что и не человек тоже? Спросил Лукус. Я не знаю, кем он стал, воскликнул Хейграф. Ты тоже заметил что-то в его глазах? Что будем делать дальше? Для начала давай не упускать его из вида. Наша задача остается прежней. Привести Саша к Леганду. Кем бы он ни был, причин для опасений у нас теперь не больше, чем раньше. Будем охранять по очереди. Отсюда до его камня не более полварма шагов. Если что, добежать успеем. А весит он сейчас столько, что даже Дан смог бы дотащить его до стоянки. Я мог бы тоже дежурить. Хмуро заметил Дан. Конечно, кивнул Хейграф. А потом спать, уткнувшись в спину Лукуса. Пока находишься в моем отряде, подчиняешься моим приказам. Сейчас приказ следующий. Выспаться и быть перед ночным переходом в полной готовности. Все понятно? Да, кивнул Дан и отправился к лошадям. Хейграф поднял Дана, когда Алатель клонился к горизонту. Лукус уже проверял упряжь. Носилки лежали в траве. Разве Саш сможет ехать верхом? Удивился мальчишка. Хейграф пожал плечами и махнул рукой в сторону. Саш, покачиваясь на дрожащих ногах, медленно бродил по зеленому склону холма. Увидев Дана, он вяло взмахнул рукой и заковырял к лошадям. «Сколько всего дней?» – тихим голосом спросил Саш. «Сколько дней я спал?» «Дюжину и еще 3 дня», – ответил Хейграф. «Более 2 недель». «Более 2 недель», – обреченно повторил Саш, неловко опускаясь на камень. «А мне показалось не меньше года. Или даже больше». «Что с тобой произошло?» – присел рядом Хейграф. «Когда ты встал на границу дара, я испугался, что тебя разорвало на части». «Может быть, так оно и было», – медленно ответил Саш. «Если эту границу сделал Арбан, то он позаботился о том, чтобы именно я разрушил ее и приготовил еще кое-что». «Что?» – спросил Хейграф. «Он выстроил сон», – пробормотал Сашка. «Кажется, что сон. Отчетливый, как реальность. Длинный сон. В несколько месяцев. Может быть, в год. Сон испытания. Он или его призрак учил меня сражаться во сне, но это было как наяву. Судя по тем синякам и кровоподтекам, которые появлялись на теле, тебе приходилось несладко», — заметил, подходя Лукус. «Да», — вяло кивнул Саш. «Ведь я не был воином. Кажется, я даже почувствовал, что такое смерть. Надеюсь, что не привык к ней». «Не рано ли ты собрался ехать верхом?» — поинтересовался Хейграф. У тебя может не хватить сил. Ты еще очень слаб. Да, согласился Саш. Я еще очень слаб. Поэтому пока поеду верхом. Так удобнее. Если этот мост, к которому мы идем, охраняется, верхом будет легче прорваться. Потом я пойду пешком. Так надо. Ты считаешь, что теперь ты воин? Спросил Лукус. Не уверен, покачал головой Саш. Впрочем, никогда не поздно в этом убедиться. Ведь так, Хейграф? «Не знаю, чему ты научился в своем сне», — сомнением почесал затылок Хейграф, «но наяву нам иногда приходилось сражаться по-настоящему. Еще недавно ты говорил, что лучше, если бы мне не пришлось вступать в драку», — попытался улыбнуться Саш. «Несколько раз и Дан выручал нас», — добавил Хейграф, как бы не слыша слова Саша. «А тебе, прежде чем садиться на лошадь, следовало бы задуматься, как быстро ты сможешь дойти до нее». «Ах, ты об этом», — вздохнул Саш, трудом поднимаясь на ноги. «Не стоит беспокоиться. Она сама подойдет ко мне». Он пристально посмотрел в сторону лошадей. «Что ты делаешь?» насторожился Лукус. «Ничего особенного», усмехнулся Саш. «Помнишь, как я будил тебя на первом привале после дома трупа? Точно так же зову Эссона, чтобы не пришлось демонстрировать бодрость и идти самому. Поймите, сейчас мне нужно это. Я должен выдержать». Эссон фыркнул, повел ушами. Вырвался из рук Дана, подбежал и опустился на колено. Саш ухватился за луку седла, с трудом перекинул ногу и, тяжело дыша, устроился на выпрямившейся лошади. «Хорошо», — кивнул Хейграф, сделал шаг в сторону, но, обернувшись, воскликнул. «И все-таки, демон, тебя забери, парень. Мне это не нравится. Когда прижмет, по-настоящему фокусы не помогут. Ты поедешь верхом только в том случае, если обещаешь выполнять приказ. Иначе мне придется спеленать тебя, как младенца». «Согласен», – кивнул Саш и неожиданно рассмеялся. «Разве я сказал что-то смешное?» – удивился Кейграф. «Нет», – успокоил его Саш. «У меня просьба. Будете перекусывать перед дорогой, дайте еду прямо в седло. Я третий раз в жизни сел на лошадь и боюсь, что в четвертый раз забраться не смогу. А есть очень хочется». Лукус и Дан рассмеялись. И даже Хейграс позволил себе ухмыльнуться. «Саш, я приторочил твой меч к седлу». Лукус потрепал Эсса на похолке. «Его можно очистить. Состав давно стал мягким». «Не надо», — покачал головой Саш. «Пока я своему мечу не помощник». Друзья коротко перекусили и тронулись в путь. Бату, уже привыкший идти с носилками, попытался встать рядом с Эссоном. «Идем друг за другом», — приказал Хейграс. «Я первый. За мной Дан. Следом Саш. Последним Лукус. Не разговаривай. Следите за моими жестами». Отряд спустился в ложбину, и вскоре только хлюпанье мокрого грунта под копытами лошадей раздавалось над ночной равниной. Дан несколько раз оглядывался. Вначале Саш сидел ровно, затем наклонился вперед и дальше ехал почти лежа на шее лошади, плотно обхватив ее руками. В очередной раз, когда Дан засмотрелся назад, он почувствовал на плече руку Хейграфа. «Пусть», – прошептал Нари, – «не волнуйся. Лукус следит за ним, поверь мне. Саш так плох, что я удивляюсь, как он держится в седле. Саш очень изменился. Думаю, теперь он выдержит и не такое». «Что случилось?» Подъехал вплотную Лукус. Эссон остановился, уткнувшись мордой в круп Бату. И Саш разогнулся в седле. «Я спал», вздохнул он. «Простите, но за год жизни я впервые спал по-настоящему». «Дорога», сказал Хейграф. «Ложе ручья проходит под насыпью. Мне бы не хотелось оставлять на ней след». «Кажется, удача все еще повернута к нам лицом», заметил Лукус, показывая на гаснущие звезды. «Сюда идет дождь». «Удачу проверим на Утонском мосту», бросил Хейграф. «Думаю, мы должны приблизиться к нему уже этой ночью». Спутники поднялись по насыпи и оказались на каменной дороге. Даже спустя лиги лет она оставалась во вполне приличном состоянии. Лукус легко спрыгнул с коня, наклонился, прополз несколько шагов по камням, вновь запрыгнул на лошадь. «Примерно день назад проходил отряд кьертов», — пояснил Белу. «Есть слабые следы, но этой дорогой пользуются редко». «Уходим, Лукус», — поторопил его Нари. «Смотри, опять начинаются такие же холмы, как и на юге Дары». Дан пригляделся к равнине. Вершины невысоких холмов казались в тусклом свете звезд серыми, и на эти бледные выпуклости набегала черная тень. С запада шли тучи. Откуда-то с юга донесся протяжный вой, и мальчишка почувствовал, как холод пробежал по спине. «Не скоро эта земля вновь получит право называться прекрасной Дарой», пробормотал Хейграс и махнул рукой, приказывая следовать за ним. Отряд спустился с дороги и двинулся между холмов. Дан внимательно всмотрелся в темноту и припоминал все страшные рассказы дядюшки Трука о нечисти, которая обитала в мертвых землях, и о чудовищах, которые приходят с севера Элайрана. Ведь именно из-за этих тварей и воинственных северных племен однажды предки Дана покинули родину и ушли в долину Уйкеас, Вейдмер и другие земли, где порядка было хотя бы чуть-чуть больше. Внезапно начался дождь, задвинул пологом проглядывающие в сумраке холмы, зашумел монотонно, приглушая удары копыт. Лошади зашевелили ушами, но продолжали идти вперед. Дан плотнее сжал колени и надвинул на голову капюшон плаща. Хорошо еще, дождь опять оказался теплым. Мальчишка попытался разглядеть дорогу, но вскоре бросил и стал думать об одном – не упустить из вида Хейграста. Как и раньше, ночь казалась Дану бесконечной, а он сам – маленьким беспомощным существом, которого никто не сможет спасти – ни Хейграст, ни Лукус, и уж тем более ни Саш, который, кажется, сейчас вообще не способен ни на что. И уже в полудреме, продолжая чувствовать стекающие по лицу капли, старательно таращась на покачивающийся в сумраке круп Айена, мальчишка оказался у целехонького дома старого Трука, где тетушка Анда по-прежнему творила какие-то заклинания над овощными грядками, а дядюшка степенно занимался выделкой куш. «Тихо!» – предупредил Хейграф. Друзья лежали на краю каньона и рассматривали Утонский мост. Он оказался ближе, чем рассчитывал Хейграф. Уже под утро спутники достигли обрыва и прошли вдоль него около 6 ли на юго-восток. блестя искрами вкраплений твердого камня, коричневатые скалы отвесными стенами уходили вниз. Ширина каньона достигала 1 ли, высота превышала 2 варма локтей. Внизу петляла синяя лента своенравного инга. На той стороне темнел лес. Дан с опаской посмотрел вниз и с облегчением вздохнул, когда Хейграф повел отряд в отдалении от обрыва. Один вопрос не давал мальчишке покоя. Каким образом можно было построить мост на такой высоте? Ответ пришел сам собой, когда, поднявшись на очередной холм, Хейграст махнул рукой, спрыгнул с лошади и спешно отвел ее вниз. И вот теперь друзья лежали в траве и восхищались творением древних. 2 утеса сжимали речную долину. Ин недовольно грохотал между каменных глыб глубоко внизу, а вверху вознеслась арка древнего моста. Меня всегда удивляло, как он не разрушился за лиди лет, восхищенно прошептал Хейграф. Настоящие мудрецы строили его, объяснил Лукус. Конечно, природа сделала свое дело, покрытие обветшало, но основа моста по-прежнему крепка. Магия? Поинтересовался Хейграф. Возможно, пожал плечами Лукус. Но Ригант говорил, что истинное мастерство чего-нибудь стоит, когда стены не рушатся, а лезвие не тупится, и без помощи магии. «Это я и без тебя знаю», — обиделся Хейграф. «Или ты думаешь, что я с каждым куском железа бегаю к Вику? Или что молот стучит сам по себе?» «Ничего я не думаю», — отмахнулся Лукус. «Смотри, на той стороне свежесрубленная бревенчатая стена высотой примерно 8-10 локтей и ворота. Думаю, что у Дири были основания построить острог. Если помнишь, раньше там стояла будка стражников. Но флаг Салмии и сейчас на месте. Это меня радует. А что с этой стороны? Надо бы подняться на следующий холм. Я не вижу за ним начала моста». «Давай», — согласился Хейграф. «Только осторожно. На холме может быть устроена засада. Я жду тебя здесь. Дан, вернись к лошадям. Проверь упряжь. Поешь сам и проследи, чтобы поел Саш. Не спать. Ты и так полночи в седле дремал». Дан покраснел и спустился с холма. Лошади степенно щипали траву. Саш лежал поодаль. «Я не сплю», — сказал он, открыв глаза, когда Дан осторожно подошел, чтобы заглянуть ему в лицо. «Как ты?» — спросил мальчишка, чувствуя странное смущение. «Как?» — задумался Саш, затем признался. «Я очень устал, Дан, и моя усталость не усталость тела. Я ничего не хочу, понимаешь?» Дан недоуменно потер лоб. Друг всегда говорил так. «Если тебе кажется, будто что-то идет не так, займись работой. Сделай что-нибудь полезное. Да и Хейграст учит тому же». «И что же полезное ты предлагаешь сделать мне?» — улыбнулся Саш. Хейграст велел проверить упряжь лошадей. Обрадовался улыбке Дан. «Впереди мост. Но как мы его будем переходить, пока непонятно». А потом он сказал, что надо поесть. «Хорошо», — кивнул Саш, тяжело поднимаясь на ноги. «Если честно, усталость тела тоже присутствует, особенно после езды верхом. С непривычки ходить после этого почти невозможно. Как только ты это переносишь?» «Я научился ездить верхом 6 лет», — гордо сказал Дан. «Все мужчины, которые живут на равнине, должны уметь ездить верхом». «И я жил на равнине, но на другой равнине и другой жизни», — вздохнул Саш. «Показывай, что такое проверить упряжь, а то я сделаю что-нибудь не то». Дан показал Сашу, какие части упряжи требуют затягивания, и, поражаясь его худобе и слабости, проследил, чтобы он все делал правильно. «Как там было?» — спросил мальчишка, задерживая дыхание. «Там?» — Саш вытер покрытый испаренный лоб, задумался. «Там было плохо. Очень плохо. Мне показалось, что кто-то вытащил из меня сердце, разодрал клочья, вытер ими окровавленные руки и бросил в пыль». Помолчал, улыбнулся и добавил: «И теперь эта пыль скрипит у меня на зубах». «Кто-то?» — не понял мальчишка. «Кто-то», — кивнул Саш и на мгновение закрыл глаза. «Хотя может оказаться, что это был я сам». Они закончили с упряжью, закрепили сумки и мешки. Лошади уже начали недовольно коситься, справедливо предполагая, что отдохнуть не удастся. И тут с вершины холма спустились Хейграф и Лукус. «Кто это с вами?» — спросил Саш. «Я», — послышался слабый голос. «Это наш проводник», — сказал Хейграф. «Лукус привел призрака». Спутники быстро перекусили. Затем стал говорить Лукус. Мост охраняется и с той, и с этой стороны. На той стороне Дери подняли деревянный острог. На нем флаг Салмии. В стенах и воротах устроены бойницы. Дери – отличные стрелки. Длина моста примерно в арм шагов. Это граница прицельной дальности для лучника. Поэтому воины на этой стороне не подходят к краю каньона. «Думаю, что многие лучники способны убить врага и на большем расстоянии», – заметил Хейграф. «Возможно», – согласился Лук. «Но при желании враги могут приблизиться к Салмскому укреплению, прячась за оборонительными щитами». «Из чего их делать?» – раздраженно спросил Хейграф. «На равнине нет ни одного деревца». «Из чего угодно, хотя бы из тел пленных», – отрезал Белу. «Подождите», – попросил Сах. «О каких воинах вы говорите? Что на этой стороне?» «Серые воины», – вздохнул Луку. «Их немного, всего две дюжины, но кроме этого еще шатры кьердов и не менее полуварма лошадей и пленные». «Пленные?» – переспросил Саш. «Да», – кивнул Луку. «Пятеро человек привязаны к столбам левее начала моста. Думаю, что трое из них мертвы. И еще. Там наш старый знакомый. Помнишь, в Эдмере? Гигантский пес и его погонщик Бланк. Это все?» «Нет», – хмуро ответил Хейграф. «Говори, Ник». Дан огляделся, но никого не увидел под яркими лучами Алотеля. Только слабый голос послышался в ушах. «Мое время истекает. Прошелестел призрак. Еще немного, и даже Нокут Вика не освободит меня, Нари. Когда вы ушли с дороги, я не смог отыскать след. Тогда я вернулся к Ургаину и заметил серых воинов. Я не знаю, на каком языке они говорили, но, думаю, искали тех, кто сумел перейти через мост. Они искали вас, Хейграф. Здесь, на Утонском мосту, стоят кьерды. Кажется, они подчиняются серым воинам». «Разве кьерды подчиняются кому-либо?» – удивился Луку. «Они подчиняются серым воинам, даже если им это не нравится», – повторил призрак. «Может быть, пока подчиняются. И те, и другие ждут вас, Хейграф». «А пленные?» – спросил Луку. «Кто они?» «Это Дери», – ответил призрак. «Может быть, кьерды хотят выманить охранников из деревянной крепости? Или просто издеваются над защитниками границ Салмии? Мост изгибается вверх дугой. Столбы поставлены так, чтобы их было видно из-за строга через каньон. Кьерды убивают пленников на глазах у стражей моста. Есть ли возможность перейти через мост?» Хейграф нервно лязнул мечом. «Я не знаю», – прошелестел призрак. «Думаю, попытавшись перейти мост сходу, мы рискуем попасть под стрелы Дери», — сказал Хейграф. «Вряд ли они станут разбираться, кто скачет к ним со стороны врага». «А ночью?» — спросил Саш. «Ночью? Не знаю. Дери ночью будут еще внимательнее. А кьерды вообще все свои подвиги совершают в основном по ночам. Ник, кьерды пытались штурмовать стены?» «При мне нет», — ответил призрак. «Сколько воинов Дери с той стороны? Я не могу выйти за пределы мертвых земель, даже если границ больше не существует. В поисках вас я побывал в мертвом городе. То, что я увидел там, не добавило мне бодрости. Будущее моих детей уже не кажется мне безоблачным». «Что ты увидел там, Ник?» – насторожился Хейграф. «Множество серых воинов. Одежда и язык мне незнакомы. Стены древней крепости уже почти восстановлены. Лиги рабов трудятся на них. Поля вокруг Оригарда распахиваются. Очищаются развалины и каналы. Жизнь вернулась в Дару. Но цена этого возвращения страшна. В центре города пылают ужасным огнем ворота, которые ведут в непроглядную черноту. Именно оттуда появляются серые воины. И именно там убивают пленных, которых привозят кьерды. Думаю, что и жители Эдмера, выведенные Валгасом из города, закончили жизнь на этом жертвеннике. Стражи ворот подвешивают бедняк за ноги, надрезают им горло и собирают кровь в большие чаны. Затем ее выливают в пламя. Порой пленников подвешивают прямо над воротами, и их кровь горит ярче лампового масла. Все это показалось мне страшнее царства Унгра. Что ты знаешь о царстве Унгра? Хейграф сжал рукоять меча. Скоро я узнаю о нем все, прошептал призрак. Отпусти меня, Нари. Я прошу отпустить меня. Мы отпустим тебя, кивнул Хейграф. Это произойдет на мосту. Отправляйся к лагерю. Будь готов, если я позову тебя. В твоих интересах, чтобы мы перешли мост. Он ушел, сказал Саш через мгновение. Все, о чем сейчас рассказал Ник, очень важно. Хейграф строго оглядел друзей, Мы должны спешить. Не знаю, какое воздействие оказал Саш на Дару, но то, о чем рассказал Ник, не могло произойти за 2 недели. В Оригарде проклюнуло ростки самое страшное зло со времени Черной Смерти. Эл-Айран на краю пропасти. Что будем делать? Видимо, планы остаются прежними, спокойно сказал Саш, встретиться с Легандом. Но я хотел бы увидеть мост. Хорошо, согласился Хейграф. Дан, у тебя хорошие глаза. Пойдешь с нами. Лукус, оставайся пока здесь. На всякий случай будь готов к немедленному выступлению. Спутники прошли по неглубокой ложбине к подошве холма, затем осторожно поднялись на вершину. Хейграфу пришлось насильно прижать Дана к траве, потому что, выбравшись наверх, мальчишка замер в восхищении. По левую руку от него раскинулось бескрайнее море леса, отсеченное от равнины величественной щелью каньона. Справа темнели далекие горы, которым устремлялась узкая полоска серого тракта. Все остальное пространство уходило за горизонт и таяло в зеленой дымке. Под холмом расположились враги. Около 2 дюжины шатров стояло вдоль дороги. Рядом пасся табун лошадей. В центре лагеря на вытоптанном пятачке 2 воинов упражнялись в фехтовании дубинами странной изогнутой формы. Не менее 2 дюжин серых и еще больше кьердов стояли тут же, с азартом подбатривая сражающихся. Под холмом у громадного валуна лежал пес. Положив голову на лапы, он наблюдал за лошадьми. Между лагерем и мостом возвышалось 5 столбов. На них, подвешенные за руки, болтались люди. У 3 из них были отрезаны головы. «Не думаю, что вид обезглавленных трупов заслуживает восхищения», — зло прошептал Хейграф. «Что ты заметил, Дан? Охрану? Засаду?» 5 кьердов лежат в траве возле табуна», — обиженно пробормотал мальчишка. «Еще 3 на краю каньона южнее тракта». «Что еще?» — не отставал Нари. «А с этой стороны?» «С этой стороны никого нет», — удивился Дан. «Только пес». «Здесь был стражник», — озадаченно пояснил Хейграф. «Лукус нашел следы. Пост выставляется ночью. А между тем это самая высокая точка. Отсюда все видно. Почему нет стражника днем? Что это значит?» «Это ловушка?» — похолодел Дан. «Скорее всего», — кивнул Хейграф. «К мосту скрытно можно подойти только с севера. Они рассчитывают, что мы будем прорываться вдоль каньона. Оставили лазейку. Веревка, которой к валуну привязан пес, слишком коротка, чтобы он перехватил нас. Зато посмотри на воинов. Все при оружии и в доспехах, словно готовятся к схватке. Мы еще не видим тех, кто в шатрах. Вряд ли серые и кьерты ожидают вылазок Дере из-за стены. Они ждут нас. Расчет понятен. Если мы успеем ворваться на мост, тогда будем зажаты между стрелками со стены и кьердами. Если же Дере откроют нам ворота, кьерды попытаются прорваться во строк на наших плечах. Вряд ли. Все еще пытаясь отдышаться после утомившего его подъема, прошептал Саш. У этих воинов нет никаких осадных приспособлений. Пока они не планируют штурмовать мост. Для того, чтобы уничтожить нас, незачем открывать проход. Может быть, они хотят взять нас живыми? Хейграф, есть другой способ попасть на ту сторону. Живым я им не дамся. Хейграф бросил взгляд в сторону зловещих столбов. А 2-й способ есть. Не считая брода у Свара, где каньон много ниже. На тот берег ведет мост у крепости Урт-Ан, но это далеко на север. Не всякий туда сунется, даже кьерды. Там страшные места. Еще можно было бы спуститься по длинной веревке на дно каньона, если бы кто-то сбросил такую же веревку с той стороны. Но нас никто там не встречает. Да и лошади по веревкам лазить не умеют. Придется прорываться на мост. У меня есть подорожная от магистрата, но, боюсь, нас прошьют стрелами, прежде чем я ее покажу. Что будем делать? Думать, прошептал Саш, внимательно наблюдая за поединком серых воинов. Почему у них такие странные дубины? Эти воины упражняются в сражении на топорах, пояснил Хейграф. Топор – очень сложное оружие, требует особенного мастерства. Тренироваться же на настоящем оружии – значит его портить оружие и друг друга, задумавшись, прошептал Саш. Еще вопрос. Посмотри, серые воины сейчас без шлема. Среди них нет ни одного нари, только люди. Почему? Это легко объясняется, ответил Хейграф. Кьерды не признают никаких элбанов, кроме людей. Это значит, что людей они обращают в рабство, остальных элбанов убивают сразу. Почему кьерды мирятся с присутствием здесь серых воинов, я пока не знаю. Но подчиняться Нари для них невозможно. Из толпы кьерда раздался презрительный выкрик. Фехтовальщики опустили дубины, и один из них что-то ответил. Из самого большого шатра вышел уже знакомый Сашу погонщик собаки и на ходу, стягивая рубаху, пошел к месту схватки. «Вот они уже и поспорили», – прошептал Саш. Увидев крутые плечи верзилы, серые воины довольно загудели. В ответ из рядов кьерда выдвинулся низкорослый человек, кривые ноги которого с лихвой компенсировались чудовищными руками. «Схватка до унижения», — объяснил Хейграс. «Видимо, они не очень ладят друг с другом». Насколько я понял из ломаного ари, кьерд сказал, что упражняться на посохах достойно престарелых немощных стариков. И добавил, что любой из его воинов возьмет любого из пришедших, он так и сказал, пришедших, голыми руками. Предложил схватку на условиях унижения. Бой идет голыми руками до того момента, пока один из противников не запросит пощады. Немногие доживают до этой самой пощады. Разрешаются любые захваты и удары. «Низкорослый что-то вроде главаря?» – спросил Саш. «У этих кьердов, да», – кивнул Хейграс. «У него татуировка на спине. Видишь? Дан, что там изображено?» «Волк», – ответил Дан, прищурившись. «Большой волк с разинутой пастью». «Они поклоняются животным роду», – пояснил Хейграс. «Клан волка – один из самых сильных и свирепых». «А вот это мы сейчас увидим», – прошептал Саш. Толпа раздалась. Бойцы вошли в круг и замерли на расстоянии двух дюжин локтей друг против друга. «Почему они ничего не делают?» – спросил Саш. «Они могут так простоять до заката солнца», – вздохнул Хейграс. «Правда, это редкость. Если до заката никто не двинется с места, проигрыш засчитывается вызвавшему. Проблема в том, что тот, кто атакует первым, чаще всего проигрывает». «Если противники равны», – предположил Саш. «Я бы никому из этих не отдал предпочтение», – заметил Хейграс. «Понимаешь?» Саш еще раз окинул глазами равнину, вытер проступившие на лбу капли пота. «Меня не оставляет ощущение, что мы видим не все. Может быть, в траве замаскированы ловчие ямы, капканы? Дан, тебе не кажется что-то необычное?» «Я совсем не знаю кьерда», — ответил мальчишка. «Но мне непонятно, почему все лошади пасутся в табуне, а две привязаны в лагере. Смотрите, одна у крайнего шатра с этой стороны дороги, а другая с той. Между ними примерно полварма локтей, и возле каждой лежит в траве вооруженный кьерд». «Может быть, это посыльные?» – предположил Саш. «Подожди», – напрягся Хейграс. «Дан, умница, посмотри, как они привязаны». «Просто». Мальчишка прищурился. В землю забит металлический крюк, а от него идет веревка. «Внимание!» – потребовал Хейграс. «Эх, сюда бы Белу. Смотри, кьерды никогда не привязывают лошадей. Они их стреножат». Дан пригляделся и вдруг повернул бледное лицо к Хейграсу. «Веревки не кончаются на крюках. Они просто прихвачены на них петлей и продолжаются дальше, в сторону каньона». «А вот и ответ». Хейграс повернулся к Сашу. «Я думаю, это сеть». «Но я не вижу ее». «Ты не знаешь, как охотятся на мало». Нари покачал головой. «Траву буквально вычесывают сквозь ячейки сети». «А дорога?» «Между этими двумя веревками тракт», — не согласился Саш. «Ник. Нам нужен Ник», — нахмурился Хейграс. «Я позову его», — прошептал Саш. Губы его побледнели. На висках выступили капельки пота. Почти сразу в ушах зашелестел голос призрака. «Я здесь, Хейграс. Мне очень трудно оставаться здесь, под лучами Алателя, но я здесь. Помни свое обещание». «Я помню, Ник», — ответил Хейграс. «Сейчас нам нужна твоя помощь. Мне показалось, что в этой траве сеть». «Да, Нари», — ответил призрак, — «это ловушка. Если дери попытаются освободить пленных, сеть поднимется, и на столбах появятся новые пленники. На дороге сеть замаскирована пылью. Я не думал, что это заинтересует тебя. Я надеюсь провести вас ночью вдоль обрыва. Там сети нет». «Вот такие забавы здесь практикуются», — пробормотал Хейграф. «А почему ты решил, Ник, что мы не попытаемся подойти к пленникам?» «Зачем вам они?» – удивился призрак. «Нам нужно пройти через мост без потерь», – прошептал Хейграс. «И освобожденный пленник мог бы послужить пропуском в острог дерева. Кроме того, существует еще и сострадание, жалость. Призракам известны такие слова?» Поговорим об этом, когда ты станешь призраком, Нари. Печально ответил Ник. Что-то мне подсказывает, мы еще встретимся с тобой в чертогах Унгра. Извини, Ник, если тебе придется поскучать там без меня приличное количество лет, отозвался Хейграф. К тому же, это не самое привлекательное место для посмертного пребывания. Что с пленниками? Спросил Сар. Трое обезглавлены, а остальные? Двое еще живы? Нет, ответил призрак. Девушка умерла. Она не выдержала издевательства. У нее перерезаны сухожилия, и это не самое страшное, что кьерды сделали с ней. Я видел, как ее душа отлетала в Эллаон. Остался один мужчина. Он на втором столбе. Его захватили позапрошлой ночью. Но он почти всегда без сознания. На крайнем столбе девушка? Поразился Хейгра. Охотница Дерри в мужском костюме. Тот, который еще жив, пытался спасти ее и попал в сеть. Спасибо, Ник. Хотя о сети ты мог бы сказать раньше. Хейграф покачал голову и повернулся к Сашу. Разве сеть что-то меняет для нас? Многое. Саш задумался. Как ты думаешь, что будет, если лошади дернут до того, как мы приблизимся к сети? Ничего, нахмурился Хейграф. Лошади потащат сеть в сторону лагеря. И она, возможно, остановит или задержит погоню, предположил Саш. Лукус сможет парой стрел спугнуть лошадей. Да, согласился Хейграф, но... Хейграф, прошептал Саш, вытер лоб, глубоко вздохнул, пристально посмотрел в глаза Нари. Возможно, это единственная возможность. Я не верю, что кьерды ночью пропустят нас к мосту с юга или с севера. Хейграф подумал мгновение, затем обернулся к Дану. Парень, бегом к лошадям. Веди их с Лукусом к подножию холма, затем останься внизу, а Лукус пусть поднимется. Дан отполз назад. Затем привстал и почти кубарем скатился вниз, примчался к месту стоянки и, вытаращив глаза, уставился на Лукуса. «Успокойся», — сказал спокойно Белу, — «что случилось?» «Хейграст велел вести коней к подошве холма, а затем тебе подняться наверх», — проговорил Дан, отдышавшись. «Понятно», — кивнул Белу, связывая лошадей друг за другом. «Нет, не упряжью». Он бросил Дану тонкую веревку. «Вот этой бичевой». Она будет удерживать лошадей вместе, но если одна из них погибнет, то бичева легко оборвется, и погибшее животное нас не задержит. «Лошади могут погибнуть?» – растерянно прошептал Дан, оглядываясь на Бату. «Погибнуть может любой из нас», – ответил Лукус, поправляя мешки. «И даже все мы вместе». Дан замолчал. Он связал лошадей и украдкой прижался к морде Бату. Лошадь мотнула головой, поймала губами ухо и легонько прикусила. «Успокойся», — шепнул мальчишка, — «я тебя не оставлю». Они провели лошадей к основанию холма. Луку отдал Дану поводье и поднялся наверх. Потянулись томительные мгновения. Мальчишка еще несколько раз проверил упряжь, узлы на веревке Белу, крепление мешков. Алатырь прополз по небу не менее двух ладоней, когда, наконец, на склоне послышали быстрые шаги. К лагерю бежали Луку и Хейграф. Нари нес на плече Саши. Тот был без сознания. «Что случилось?» – вскричал Дан. «Потом», – прохрипел Хейграф, укладывая Саша на Эссона и привязывая его к седлу. «Быстро! Прорываемся!» «Дан, скачешь за мной и Сашем. Но если что, хватай его лошадь за узду и тяни на ту сторону моста. Это твоя главная и единственная задача. Ты понял?» Дан кивнул, подбежал к Бату, вскочил в седло. И через мгновение отряд сорвался с места. Мальчишка скакал, наклонившись вперед, и видел, что Саш открывает глаза и что-то шепчет, но не может пошевелиться. Что же произошло на вершине? Он не успел поразмыслить об этом. Друзья обогнули холм и выехали на открытое место. То, что Дан увидел, ошеломило его. Если бы не опасность, которая обжигала все существо, он бы остановился, остолбенев. В лагере шел бой. Серые воины сражались с кьердами. Несколько тел уже лежали на траве. Но к доблести небольшого отряда серых большинство из убитых были кьерды. Серые воины бились топорами, сомкнувшись кольцо спинами друг к другу. Рядом с ними стоял пес, огрызаясь на пытающихся атаковать его степных всадников. И все-таки кьерды превосходили числом своего противника. За те мгновения, пока отряд продвинулся на какие-нибудь полварма шагов, кольцо серых сократилось еще на двух человек. Вот уже рядом оказались столбы. Дан увидел безжизненные обезглавленные тела, вдохнул запах разлагающейся плоти, вздрогнул и на мгновение закрыл глаза. Хейграф ударил ладонью Айна, спрыгнул и ринулся к столбу, на котором висела мертвая девушка. И в это мгновение кто-то из Кьерта заметил караван. Гортанные крики послышались со стороны лагеря. Дан оглянулся и увидел врагов, рванувшихся в их сторону, и Локуса, выпускающего стрелы. Все остальное слилось в стремительный и ужасающий поток событий. Одна за другой помчались лошади, ужаленные стрелами Белу. Поднялась из травы сеть и сгребла в себя не менее дюжины бегущих в сторону моста Кьерда. Остановились и обернулись в их сторону сражающиеся. «Быстрее!» – заорал Хейграф, огромными прыжками догоняя Айена и взваливая на него тело, снятое со столба. Дан в ужасе ударил пятками в бока Бату, почувствовал рывок и, оглянувшись, увидел, что Митер бьется в судорогах со стрелой в горле, а Локус бежит сзади, пытаясь накинуть на плечи мешок с травами. Вот уже каменное основание моста зазвенело под копытами трех оставшихся лошадей. Локус запрыгнул за спину Дану и, перехватив поводья, прошипел: «Быстрее!» «Хейграф!» прозвучал полный тоски вопль. Нари оглянулся, сорвал с шеи монету и заорал в пустоту: «Ник, что я должен сделать?» «Брось!» послышалось в ушах. «Брось это в меня! Я за тобой, Нари! Я прямо за тобой!» Хейграф метнул монету, и протяжный стон облегчения раздался в воздухе. Дан обернулся назад через плечо Локуса, увидел две дюжины лучников, подлетающих на резвых конях к мосту, вновь посмотрел вперед на безвольно свисающие со спины Айена руки мертвой девушки, на медленно открывающиеся ворота деревянного острога и на Саша. Он лежал на Эссене, ухватившись за луку седла, смотрел мимо Дана назад и вновь что-то шептал. «Этого не может быть!» – донесся крик Локуса. «Быстрее!» – заорал Хейграф, влетая в ворота. «Мертвые земли остались у них за спиной».